Ольга Каратаева. Зефирка для чемпиона. Глава первая. Женский каприз и нежданный сюрприз. «С днем рождения! С днем рождения!» Девчонки радостно кричат, поздравляя меня. Тоня дергает шнур хлопушки, отрывает его с мясом и замирает с испуганным видом. Эпическое зрелище. Растерянный мастер спорта по подъему тяжестей. Мика смеется. «Хорошо, что мы не дали ей фейерверк купить!» И поет оперным сопрано. «Бабах!» «Пуф!» — подпрыгивает легкая, как перышко, Настя. Воздевает тонкие руки, крутит фуэте и опускается в позу умирающего лебедя. Глядит весело. «Это был серпантин, если вы не догадались!» «Догадались!» — улыбаюсь я и задуваю 4 свечи. «Спасибо, девочки!» Торт режем на 2 части, потому что Тоня все время на диете, ведь ей нужно удерживаться в среднем весе, а Мика питается по какой-то специальной системе, разработанной для оперных певиц. Не знаю, кем разработанной, порой мне кажется, что британскими учеными, но я помалкиваю. Как все творческие люди, подруга очень впечатлительна и часто обижается, ну и прощает быстро, что радует. Я протягиваю 2-ю тарелку Насте, и она с горящими глазами приступает к поеданию. «И куда в нее влезает, а?» Наблюдая за этим, грустно вздыхает Мика. «Эх, мне бы такой метаболизм!» «Девочки, вы хоть не завидуйте!» С набитым ртом отвечает Настя. «Мне и так в театре приходится кушать по листику салата и половинки черри в обед, как другим балеринам, чтобы не наткнуться на сцене на чьи-то случайно разорванные бусы. Я после работы злая, как собака, лаю на всех подряд. Толя меня уже у порога встречает с ужином, чтобы я его не сожрала». Мы смеемся, представляя, как 2-метровый шкаф трясется перед нашей тоненькой Настенькой, а подруга стремительно уминает свой кусок и уже жадно посматривает на мой. Торт очень вкусный, и я едва успела попробовать, но отдаю ей тарелку. «Держи, а мне немного похудеть надо». Эта фраза вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Заговорили все и одновременно. «Да брось, ты же красивая, зачем?» «Тебе нельзя, у тебя же таблетки». «Спятила? Хорошего человека должно быть много, а лучше человека, чем ты, я не знаю». Перебивая друг друга, они доказывают, что диета мне не нужна, а я молча улыбаюсь, радуясь тому, как весело проходит мой новый день рождения. 4 года назад в этот день произошла авария, которая едва не лишила меня жизни, и теперь у меня идет 2 отсчета. Зато поводов собираться со школьными подругами стало в 2 раза больше. «А теперь подарки», — отставив пустую тарелку, заявляет Настя. Берет 1 из пакетов, которые я старалась упорно не замечать, прекрасно зная, что там, и протягивает мне. «Посмотри, а лучше примерь». Скрывая обреченный вздох, поднимаюсь и топаю в спальню. Через несколько минут выхожу к девочкам и, расставив руки в стороны, кручусь перед ними, демонстрируя подарок подруге. В сторону зеркала смотреть боюсь. Я сделала эту глупость 1 раз, когда Настя впервые подарила мне кружевное белье и до сих пор содрогаюсь от увиденного. «И где ты находишь такую красоту?» — ахнув, прошептала Тоня. «К тому же моего размера!» — поддакиваю я, но тут же улыбаюсь с гипертрофированной радостью. «Спасибо, Настенок! Комплект секси!» «Места надо знать!» — довольная собой отвечает подруга и смотрит с искренним восхищением. «Тебе очень идет, Зефирка!» Я же спешу прикрыть красоту халатом, но все же случайно вижу себя в зеркале и содрогаюсь при виде большого шрама, который идет от груди 8-го размера до низа живота. Красивый и дорогой комплект вечером отправится на полку, где лежат 3 предыдущих. Вряд ли когда-нибудь хоть раз еще их надену, но подругу обижать не хочу, поэтому терплю впивающиеся в бока косточки бюстгальтера и стягиваю расползающиеся полы халата. Обычно я ношу мини-майзеры, и чтобы скрыть грудь в этом белье, нужен халатик на размер больше, а то и на 2. «Как же я завидую твоим формам!» Наблюдая за моими потугами, мечтательно тянет Настя. «Ах, какая грудь!» «А уж какая попа!» — в тон ей поддакиваю я. «Извини, у природы все в комплекте идет, и нечему тут завидовать. Спина устает, плечи ломит, приходится носить ортопедическое белье, чтобы не сутулиться. Но я не отчаиваюсь, ведь со временем грудь обвиснет, и я смогу заправлять ее в брюки». «Ой, прекрати!» — отмахивается подруга и продолжает задумчиво посматривать на мое приподнятое лифчиком с косточками декольте. «Может, мне силикон поставить, а?» «Не вздумай!» — иронично фыркает Мика. Центр тяжести сместится, и улетишь со сцены в оркестровую яму. Представь, как тебя из тромбона выковыривают и сразу отпустят». «Зато Толе понравится», — закатывает она глаза. «Толе и так все в тебе нравится, серьезно говорю я. Ты красивая, талантливая девушка с остальным характером. В том серпентарии, который ты называешь театром, еще выжить надо. Один раз я согласилась на твои уговоры окунуться в мир балерин и зашла за кулисы. Честно, я лучше в бассейн с пираньями нырну, чем еще хоть раз решусь на это». «Лучше любоваться издалека», — поддакивает Мика. «У нас не лучше. Каждая вторая бэк-вокалистка считает себя оперной дивой, спит и видит себя в главной роли. Но исполнители расписаны надолго вперед, и занять желанное место можно, если дива случайно сломает ногу. Ее замена спонтанно отравится, а замена замены ненароком не вылезет из туалета. Вот и приходится тщательно контролировать каждый шаг и никогда не есть и не пить то, что было оставлено без присмотра дольше, чем на 3 секунды». Настя согласно кивает, и наши две артистки вздыхают слаженным дуэтом. Я же ёрзаю на диване, пытаясь устроиться поудобнее, но сделать это мешают впивающиеся в пупу стринги. Глянув на часы, мечтаю об окончании пытки незримой красотой. Осталось потерпеть 1,5 часа, потом девочки разойдутся, а я сниму это орудие пытки и уберу подальше. «Теперь мой подарок», — заявляет Мика и вручает мне тяжелую коробку. Предупреждает с виноватым видом. «Он немного необычный». Настя фыркает. «Они хоть раз были обычными?» Тоня посмеивается, закрываясь ладошкой, и придвигается ближе. «Всем интересно, что эдакого придумала наша оперная дива на этот раз». С самого нашего знакомства в первом классе Мика ни разу не подарила шоколадку или открытку. Каждый ее презент навеки врезался в память, порой оставляя после себя легкий шок. Настя на свое 16-летие получила от Мики живого аргентинского таракана и была увезена скорой. Тоня, открыв такую же коробку, какая была сейчас в моих руках, упала в обморок от одного взгляда на ритуальную африканскую маску из черного дерева. Подарки Мики всегда были дорогими, ведь ее семья очень обеспеченная. Родители нашей экстравагантной подруги 300 дней в году проводили в экспедициях. Даже странно, что Мика не пошла по их стопам, а стала певицей. Страсть ко всему необычному была у нее в крови. Поэтому открываю коробку неторопливо, заранее вспоминая, где у меня стоит корвалол, и внесла ли я номер службы спасения в телефон, чтобы с перепугу не нажать впившуюся в подкорку киношные 911. «Собака?» — не верю своим глазам. «Не игуана, которую мне пришлось отдать в зоопарк, поскольку содержать ее непросто. Не длиннохвостая сиротиновая летучая мышь, которая отправилась туда же. И даже не паук-птицеед, который прямо в коробке вылетел в окно, потому что у меня жуткая арахнофобия». «Обычный песик», — разочарованно тянет Тоня. «Что за порода?» «Не знаю». «Не слышала о такой», — хмыкает Настя. «Прости, Зефирка», — кается Мика. «Мне его сегодня поклонники подарили. Представьте, вручили корзину цветов. Я и не подозревала, что там кто-то есть. Лишь дома услышала, как скулит. Думала, у меня слуховые галлюцинации. А когда он тявкнул, чуть не посидела». Мы сочувственно киваем, ведь она жутко боится собак с тех пор, как одна укусила ее еще в первом классе. Осторожно погладив темную шерстку, я уточняю. «Это мальчик?» «Так мне сказали кинологи, которых я вызвала на дом», смущенно признается подруга. «Намекнули, что забрать могут, но порода дорогая и редкая. Вот я и решила тебе подарить. К тому же ребята помогли спрятать пса в коробку. Прости, что притащила его. Если тебе не нравится, можно продать». «Какой спокойный и рассудительный мальчик!» Трогаю мокрый носик, и щенок, глянув на меня, шевелит хвостиком. «Мне нравится. Как его зовут?» «Документы в коробке», — стараясь держаться подальше, сообщает Мика. «Пока девочки тискают моего нового питомца, точнее, первого, которого не сдам в зоопарк, я достаю бумаги и шевелю губами, полагая, что никогда не выговорю ни имя собаки, ни породу. Валькириефин, читаю по слогам и приподнимаю брови. «Что? Ой, это слишком сложно, надо придумать что-нибудь попроще». Откладываю бумаги и беру щенка на руки. Он машет хвостиком и вдруг писает, попадая в коробку, где сидел. Мика краснеет от смущения, а Тоня восклицает. «Меткий стрелок». «Шутер», подскакиваю я. «Тебе нравится?» Девочки переглядываются и шепчутся. «Ну, конечно, куда же без любимой игры?» Оставляю собаку на руках, а Тоня берет с пола последний пакет и протягивает мне. «Думаю, не секрет, что там?» «Книга», — слаженным трио произносим мы все, и она смеется. «Но необычная. Я разворачиваю упаковку и провожу пальцами по твердой упаковке. «Полукнига, полублокнот», — поясняет подруга. «Каждый день уделяй ей по 5 минут, и твоя жизнь начнет налаживаться. Вот увидишь, как начала это делать, и спортивная карьера на взлет пошла, и парень появился. Желаю тебе того же». «Частично уже сбылось», — смеюсь я и целую в носик шутера. «С этого дня я живу с весьма симпатичным парнем. Дело за спортивной карьерой». Шучу, разумеется. Я и спорт также несовместимы, как Мика и собаки. Но волшебный подарок Антонины и тут сработал.